Глава третья. Люба знала, что Зоя, так поспешно бросившая ее в незнакомой компании, обязательно зайдет извиниться, поэтому она спокойно дожидалась подругу, чтобы в непринужденной обстановке выведать все о своем загадочном воздыхателе. Люба приготовила салат оливье, купила любимого Зоиного печенья и держала свет во всех комнатах включенным, чтобы Зоя не подумала, будто она легла спать. Соседка робко позвонила в дверь в 11:00. «Проходи. Ты с работы?» «Угу». Зоя опустилась в кресло и протяжно, не стесняясь, зевнула. «Устала ужасно. Посиди пока. Я ужин подам. Можно курить?» Поблагодарив рассеянным кивком, Зоя достала из сумочки сигареты. «Вроде я есть не хочу. Минералки только если... или сока». Люба поспешила на кухню. По сравнению с Зоей она всегда казалась себе бездельницей, и когда та приходила в гости, старалась получше ей угодить. «Вино будешь?» — крикнула Люба. И Зоя в одних чулках, не выпуская сигареты изо рта, появилась в дверном проеме. «О, плитка холодненькая! Как приятно!» Зоя немножко походила по кафельному полу кухни и примостилась на табуретке. «Давай свое вино!» Она энергично потерла лоб, и несколько прядей выпало из сложной прически. «Вчера котов душили, душили, душили, душили!» процитировала Зоя собачье сердце. «Устала я, как сволочь! А кроме тебя никто не пожалеет!» «Вина не нальет!» «Ты, пожалуйста, не сердись, что я тебя бросила у Розенберга. Нужно было с собой забрать, но я как-то не додумалась. Диану попросила, чтобы она о тебе позаботилась. Она позаботилась?» «Да». «Ну и ладно». «А мне как позвонили дежурные врачи, как начали визжать, что больной помирает, так у меня сразу посторонние мысли из башки вынесло. Зоя, я совершенно не обижаюсь». Люба достала высокие бокалы, бросила в них по кубику льда и наполнила золотистым вином, не будучи уверена, что правильно подает благородный напиток. Делая ремонт, она оборудовала не весь зачем устроенную в стене нишу под бар. Теперь приходилось держать в доме несколько бутылок спиртного. Правда, недавно в гости заходили коллеги, и от всех запасов осталось только полбутылки муската. Подруги чокнулись и выпили. Зоя залпом, Люба глоточек. «Так грустно жить одной», — начала она издалека. «Ты мне это говоришь?» — тут же взвелась Зоя. «Поверь, одной все равно лучше, чем с каким-нибудь говнюком. Тебе грустно, потому что ты не была еще замужем. Поверь, не такой уж это мед». «И теперь вряд ли уже выйду», — вздохнула Люба. «Мне ведь уже 30». «Почему так, Зоя? Вроде я не страшная». Зоя решительно налила по новой. «Может быть, это тебе такая кармическая месть за то, что ты засираешь мозги несчастным бабам всякими идеями о вечной любви, о богатых, сильных, добрых, понимающих, романтичных и так далее мужиках, которых они обязательно встретят. Не обижайся, но лучше бы ты фэнтези про гномиков писала, и то, правда, бы больше было». «Да? Так вот, хочу тебе заметить, что на твоем дне рождения я познакомилась с романтичным мужиком, и он сказал, что полюбил меня с первого взгляда». Зоя пожала плечами. «Поздравляю». Потом до нее дошло, что это не просто аргумент в их старом споре, а программное заявление о том, что у подруги началась личная жизнь. Потушив сигарету, Зоя сгруппировалась на табуретке, подперев голову кулаками, и жадно уставилась на Любу. «Ну, рассказывай, кто же этот герой?» Люба задумчиво сняла очки. «Это очень хороший вопрос, потому что я хотела узнать ответ у тебя». «В каком смысле?» «В простом. Он не сказал, как его зовут, наверное, думал, что я запомнила, когда нас всех друг другу представляли. А я была без очков. Ты же знаешь, в линзах я не могу долго ходить, а очки не лучший аксессуар к вечернему платью. Зоя покосилась на упомянутый предмет. Консервативное право, больше подходящее научному работнику, чем эффектной женщине, и толстенные стекла. Ну вот, я же почти слепая, Зоя. Если бы он еще подошел ко мне в доме, я смогла бы уловить хоть общие очертания, но в саду было совсем темно. Забавно. А каков он, так сказать, на ощупь? Люба расхохоталась. Вообще не из нашей деревни. Если серьезно, он худенький такой. Да я, честно говоря, стеснялась особо его трогать. Ясно. А ты случайно не видела, с кем я была? Случайно нет. Мы весь вечер просидели с Розенбергом. Он меня ругал. Зачем я Максимова привела? Какие-то у них, оказывается, личные счеты. Потом вспоминали юность. С остальными-то я часто встречаюсь, а Яша редко бывает в Питере, так что единственное, что могу сказать, это не Яша. Слушай, он же должен был хотя бы у тебя телефон попросить или свой оставить, если такой влюбленный. Он поехал с тобой на операцию. Мы даже толком не попрощались. А-а-а! Тогда это Максимов. Максимов? Кто он? Романтический красавец, как ты говоришь. Хотя на самом деле он дикий зануда, просто председатель всех зануд. Мудила гороховая между нами девушками. Извини, что приходится тебя разочаровывать, но кто предупрежден, тот вооружен. Теперь уже Люба поспешно наполнила бокалы. А мне, наоборот, показалось, он веселый, энергичный. Если ты 100 лет сидишь без мужика, то любой урод, признавшийся тебе в любви, покажется супергероем. Люба грустно кивнула. Помолчали. Вино кончилось. Люба убрала бутылку под стол. Заварила зеленого чаю, достала, не спрашивая, салат, нарезала хлеба и колбасы. Самообман и нежелание принимать реальность, как она есть. Вот главные враги женщины. Если кто-то описывает твоего избранника, начинает фразу со слов «на самом деле», считай, что ты пропала. Зоя — человек резкий, но здравомыслящий. Кроме того, она врач, а эта профессия вырабатывает чутье на людей. Если Зоя говорит, что человек зануда, значит, так оно и есть. Ходи потом, доказывай всем и себе самой, что ты разглядела тайные глубины». Он, Любаша, жутко правильный, только правила знает большей частью не для себя, а для других. Если ему что-то положено, то дай подай, хоть трава не расти. А может, если подумать, не такой уж и плохой вариант. Во-первых, не женат. Во-вторых, не пьет. Профессор, заведующий кафедрой опять-таки, не дядя Вася, сантехник. Зоя сочувственно улыбнулась, понимая, что список достоинств Максимова оказался удручающе коротким. «Ну, знаешь, он так говорил, будто у меня в компьютере текст подсмотрел». «Ой-ей-ей! Можно подумать, ты у нас эксклюзивный автор слащавых диалогов». «Прости, прости, каждый зарабатывает, как умеет». Зоя попробовала салат. «Очень вкусно!» Я вот что подумала. Максимов считает себя величайшим умом современности и вообще образцом всех достоинств. Соответственно, ищет себе жену подстать. Ну и запал на тебя. Видная, богатая. Ведешь себя прилично. Чем не подруга жизни? А раз он такой правильный, то и ухаживать будет правильно. Располагается романтика, значит, получите... можно ведь поднапрячься и поизображать романтика 3 часа из 70 положенных тебе лет жизни. Нет, Люба, серьезно, с ним вы можете образовать вполне респектабельный союз. Только вот тебе придется всю дорогу строить из себя достойную жену профессора. Малейшие промахи будут жестоко караться. Так вроде я к разгулу склонности не питаю. Дай бог! Зоя грустно улыбнулась. Но помни, если мужик подбирает тебя на роль жены, он в любой момент сможет заменить артистку, а вот если среди миллиона баб ему нужна ты одна, и он говорит: «Делай, что хочешь, только будь со мной», тогда все будет правильно. «Я, пожалуй, в магазин сбегаю». Люба вышла в коридор и накинула ветровку. «Такой у нас разговор серьезный». Магазин находился прямо в доме. Это была маленькая лавочка, удовлетворявшая все незамысловатые потребности одинокой женщины, постоянно сидящей на диете. Не выдерживая конкуренции с открывшимся неподалеку супермаркетом, заведение потихоньку херело. Люба оставалась в числе немногих постоянных покупателей, и продавщицы ею дорожили. Ей рекомендовали только хорошие свежие продукты, взвешивая овощи, никогда не подсовывали гнилье и, наверное, не очень обсчитывали, хоть Люба никогда не проверяла. Она взяла сухого вина. Не то чтобы хотелось напиться, просто две одинокие бабы, собравшиеся на конференцию по теме «Все мужики хамы и в упор не видят моих достоинств», без бутылки выглядят как-то нелепо. Пока Люба ходила, Зоя вымыла посуду и проветрила кухню. «Я позвонила Борису», — важно сообщила она, — «чтобы разведать обстановку». «Зачем, Зоя? Пусть бы он сам». Зоя фыркнула. «До пенсии, что ли, его дожидаться? Он бы 100 лет придумывал благовидный предлог, чтобы спросить у меня твои координаты и не показаться при этом идиотом». Вообще боятся показаться идиотами только настоящие идиоты, потому что им приходится специально маскироваться. «А я тебе легкой жизни не обещала». «Главное, он про тебя спрашивал». «Какая, — говорит, — интересная женщина. Ах, ах, Зоя Ивановна, неужели это ваша подруга?» «Вот козлина, — сказала Зоя с чувством. — Что, у меня уже не может быть красивых подруг?» «Ну и...» Несмотря на то, что Люба строго запретила себе поддаваться чувствам, сердце ее замерло. «Сказал, что с удовольствием бы поухаживал за тобой. Так что я назначила ему свидание в пятницу у себя в кабинете. Типа обсудить перспективы совместной работы, а заодно проведать больного, которого он чуть не угробил. Короче, подъезжай часиком к 5. Ты прямо настоящая сваха». Сроки, определенные редактором для разработки синопсиса, подходили к концу. А Люба все не могла придумать ничего толкового. Концепция была ей ясна давно. От идеи приключений Золушки в нашем непростом мире она отказываться не собиралась, но никак не приходил в голову тот изюм, что сделал бы ее сценарий по-настоящему захватывающим. Особенно трудно давался мужской персонаж. О бытии олигархов Люба знала только понаслышке, но предполагала, что у несчастных толстосумов при их размеренной защищенной жизни остается не так много возможностей проявить себя во всем блеске. Она позвонила Зое посоветоваться, но та лишь цинично рассмеялась. «В каком же мире мы живем, если баба не только не может получить нормального мужика, но даже вообразить его себе не в состоянии?» И повесила трубку. Наверное, поняла Люба, торопилась на операцию. «В каком мире, в каком мире?» — раздраженно подумала она. А потом сообразила, что мало знает об этом мире. У нее такая работа, что месяцами можно не выходить из дома и понятия не иметь, что происходит вокруг. Сколько она уже живет в своей вымышленной, фантастической вселенной, где обитают сказочные существа, лишь отдаленно похожие на людей. Может быть, ей нужно ходить на работу, например, преподавать литературу и русский язык в школе. Она станет ближе к жизни, но времени для сценариев будет меньше, и она существенно потеряет в деньгах. «Нужно изучать жизнь». Под этим лозунгом Люба собралась и поехала к Зое на работу. Она повезла ей фаршированные перцы и пирог с капустой, якобы подбодрить подругу во время напряженного трудового дня. В последнюю минуту на скорую руку приготовила еще и ореховое печенье. Дело на полчаса, зато очень вкусно и хранится долго. В кабинете Зои не оказалось. Зато на ее кожаном коротком диванчике лежал, высоко задрав ноги на спинку, худощавый мужчина средних лет. Увидев, как Люба робко просовывает голову в приоткрытую дверь, он поспешно вскочил. «Добрый день». Люба узнала профессора Колдунова, с которым уже несколько раз виделась. «А Зоя Ивановна скоро будет?» «Не могу знать». «Да вы не стойте в дверях, располагайтесь, она у ночмеда. Кофе хотите?» «Нет-нет, спасибо. А вы дежурите сегодня?» «Упаси Господи! Я суток! Зато я теперь точно знаю, что Бог есть!» Неожиданно закончил Колдунов. «Вчера вечером принял дежурство такой уставший, что мяу не мог сказать. Днем две резекции желудка, одни штаны, аортобедренное шунтирование, то есть...» Поправился он, заметив Любин недоуменный взгляд. «Многовато даже для такого закаленного парня, как я. И терапевт со мной. Три инфаркта приняла. Сидим, глаза в пучок, и тут она говорит. Господи, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы сегодня ночью нас не дергали. Умоляю тебя, Господи. И представляете, до утра ни одного больного. Я спал как ангел. Утром сестры еле на отчет меня добудились. Так что Бог есть. Можете больше в этом не сомневаться». Разговаривая, Ян Александрович заварил кофе, отчего по кабинету разлился упоительный аромат. «Вот, извольте». Он протянул Любе изящную чашку. «Я так запросто хозяйничаю в кабинете Зои Ивановны, потому что мы с ней старые друзья, она не обидится». Люба выглянула в длинный коридор. Зои на горизонте не было. «Скажите, а эта операция, она у вас скоро?» «Не знаю. Стою в третью очередь, стало быть, пойду, когда закончатся первые две. Может быть, сестры еще чаю попить захотят, не знаю. Мне позвонят. А почему вы спрашиваете?» «Думаю, не покормить ли вас? У меня кое-что из дома захвачено». «Покормить? Ясное дело, тут и думать нечего», — оживился Колдунов. «Нас, конечно, кормят с больничной кухни, но после здешнего супа ощущение, будто бетону напился. И называется это щадящей диетой». Люба достала перцы и разогрела в микроволновке. На подоконнике стояла старенькая печка, которую Люба узнала. Именно она отдала эту печку подруге, когда купила себе новую. Пока контейнер со страшным шумом крутился, подогреваясь, она выложила на низкий журнальный столик пирог и печенье. Колдунов внимательно наблюдал за ее действиями. «Вы настоящая фея, Люба! Именно фаршированных перцев и пирога мне не хватало для того, чтобы ощутить себя совершенно счастливым». Профессор заработал вилкой. «А что вас привело на нашу фабрику здоровья?» Люба смутилась. Ей неловко было признаваться, что она собирает материал для нового сценария. «Ничего особенного, просто нужно было в центр по делам, и я подумала, что Зоя не помешала бы подкрепиться». Она небрежным жестом обвела накрытый стол. «То есть вы сами здоровы?» — строго спросил Ян Александрович. «И у вас нет проблемы, которую я мог бы помочь решить?» «Спасибо за заботу, но нет». Доев, Колдунов молниеносно вымыл тарелку, Люба не успела его остановить. Потом открыл контейнер и полюбовался содержимым. «Восхитительные перцы! Я бы с удовольствием съел еще порцию, но нельзя быть эгоистом. Так, это Зои, а это Стасику. Только-только хватит. Он бедняга, когда выползет из операционной, буфет уже закроется, а с тормозком я ни разу его не видел». «С каким тормозком?» — удивилась Люба. Это у шахтеров так еда из дома называется. Тормозок. Стасику что-то его девушка никогда с собой не дает. Странно вообще-то. Мне вот жена сколько лет живем, столько и сует с собойку. Хоть я каждый раз отказываюсь. Почему отказываетесь? Честно говоря, из экономии. У меня минимум 12 дежурств в месяц, когда я дома не ем. То на больничной кухне сижу. Даже если считать по 100 рублей, 1200, прибавка в семейный бюджет. А жене говорю, что меня бесит просто с контейнерами возиться. Интересное слово «тормозок» деликатно перевела Люба разговор с темы вечного «безденежья» многодетного профессора. Знаете, есть очень много разных забавных слов. Когда я гостил в деревне у Яши Розенберга... Да вы же его знаете. Это Зоин однокурсник, известный пластический хирург. Он, кстати, в своем доме прием в честь Зоиного дня рождения устраивал. Вы там были? Люба кивнула с грустью и восторгом, вспомнив свои приключения в беседке. «Мы с Катей тоже собирались», — продолжал Колдунов, «но дорогая теща в последний момент отказалась с детьми сидеть». «Так вот, о диалектах. Мы с ним в деревне баню натопили. Собираемся париться, и вдруг он мне говорит, давай блюдо». «Я ему, на что тебе в бане блюдо?» «А он, ищи блюдо, и все». «Я говорю, слушай, Розенберг, ты еще в бане не был, а уже угорел». «Нет, — говорит, — это я не понимаю, как ты без блюда мыться будешь». «Ладно, — думаю, — спорить бесполезно. Полез в буфет, нашел там фарфоровое блюдо с розочками и ему несу. Он увидел меня, да как заржет. Оказывается, блюдо у них — это таз по-нашему, который не шайка, а наоборот, без ручек, с плавными контурами». «Очень интересно, — вежливо сказала Люба. В этот момент дверь с треском распахнулась, и спиной вперед в нее влетела Зоя. «Я тебе сказала, что нужно ставить дренаж!» — взревела она грозно, обращаясь к невидимому Любе-собеседнику, предположительно оставшемуся в коридоре. «Без дренажа рана стопудово нагноится! Откажешься? Мне не жалко. Можешь лежать, гнить сколько хочешь». «Нет! Гний!» «То есть гней. Короче, ты меня понял. Иди пока в палату. Я тебя вызову, как перевязочная освободится». Она, наконец, развернулась. «О, Любаня! Привет! Какими судьбами?» «Слушай, ты же у нас филолог. Как будет правильно отгнить?» Люба задумалась. «Вроде нет такой формы». «Это специально, чтобы люди друг другу гнить не желали», — заметил Колдунов. «А ты знаешь, что к нам спустился ангел с нектаром и амброзией?» Зоя кинула на него тяжелый взгляд. «Ты, Колдунов, поаккуратнее. 5 детей у тебя забыл?» «Бог с тобой. Я просто хотел сказать, что Люба нам поесть принесла. Садись скорее. Все горячее еще. Другое дело». Зоя бросила на стол пачку истории болезни и стала мыть руки. «Они там совершенно охренели», — сказала она мрачно, положив в тарелку фаршированный перец. «Так меня выдрали за плохое оформление документов, что я до сих пор распрямиться не могу. Главное, если бы хоть по делу было, а то цепляются ко всякой фигне. Тут подписи нет, тут обход завотделением не записан. Подождите, говорят, сейчас мы вас особо круто рублем наказать не можем, но уже придумана новая форма оплаты труда, и большая часть зарплаты будет теперь распределяться на усмотрение администрации. Тут-то мы вас научим родину любить. Создадим специальный экспертный отдел, который будет определять, кто как работает и кому сколько начислять денежек. Я говорю, вам мало дармоедов? Вы уж сразу тогда начните нас под конвоем на работу выводить. Парочку надзирателей приставьте к каждому доктору, пусть смотрят, чтобы он все графы ваших идиотских документов заполнял и ни в коем случае денег не брал с пациентов». А я ведь еще помню благословенные времена, когда история болезни писалась для врачей, а не для страховых компаний, — мечтательно сказал Колдунов. Когда история заводилась для того, чтобы врачи понимали, что происходит с пациентом, и отслеживали динамику. Исследователи потом использовали истории в научной работе. И то мы стонали, что много бессмысленной писанины. А сейчас история болезни служит, кажется, одной единственной цели, чтобы страховой компании было к чему прикопаться и снять денежки. Любой специалист понимает, когда он заводит историю, он заводит прежде всего компромат на самого себя. Поэтому он отражает там не то, что на самом деле происходит с пациентом, а то, что должно быть, чтобы страховая оплатила случай. Меня раз вызывают к начмеду. Сидит там наш зам по экспертизе, девка эта полоумная, которая за всю свою карьеру ни одного больного не вылечила, и важно так заявляет. «Ян Александрович, вы совершенно не умеете оформлять истории болезни». Я спокойно и так отвечаю. «Деточка, я истории писал, когда еще твоя мама с твоим папой знакома не была. И написал их за свою жизнь столько, что если бы я их не писал, осталась бы цела большая березовая роща». Она открывает передо мной историю с таким трагичным видом, что я даже испугался. Неужели, думаю, я в пьяном виде выдал какой-нибудь нецензурный текст? Смотрю, нет, вроде все нормально. «В чем дело?» — спрашиваю. Колдунов сделал эффектную паузу и закурил. Оказывается, я, о ужас, написал «Санация раны». «А что такого?» — удивилась Зоя. «Слово «санация» короче, чем слово «обработка», на целых две буквы. А если учесть, что мы заполняем по 30 историй в день?» «Зоечка, тебе понятно, что такое санация раны?» «Да». «Вот именно. Любому врачу понятно, что я имел в виду. А она в претензии, почему я не указал в истории, что использовал для этого 3% перекись водорода. Как будто если я этого не укажу, все подумают, что я санировал рану борщом или там водоэмульсионной краской для потолков». «Да кошмар вообще!» В сердцах Зоя ударила ладонью по столу. «Ведь кто нас проверяет? Бестолковые бабы, ни черта не понимающие в клинической работе. Вот мне как-то дико нужны были деньги. Машину хотела купить. Думаю, возьму отпускные, ухну их на машину, а чтобы не сдохнуть с голоду, найду себе временную работку. Собралась в супермаркет яблоки фасовать, но потом меня профессор Миллер к себе в больничку забрал, у него как раз врачей не было. Я подумала, ну, допустим, фасую я эти несчастные яблоки, а за моей спиной сидят 5 проверяющих, которые получают деньги из моей зарплаты. По каждой порции я даю им листочек, в котором указываю сорт, вес яблок, вид пленки и то, каким способом я их фасовала. По этим листочкам проверяющие оценивают, хорошо я работаю или нет, стоит ли мне вообще платить зарплату или, может, им поделить ее между собой. При этом проверяющие ни разу не видели в глаза ни яблок, ни пленки, ни весов. Также они не дают себе труда выйти в торговый зал и спросить у покупателей, довольны ли те моим трудом. Стала бы я на таких абсурдных условиях работать фасовщицей? Да ни за что в жизни». А вот врачом на этих условиях почему-то работаю. «Машину-то купила?» — не впопад спросил Колдунов. «Нет, на нормальную не хватило, а ведро с гайками я брать попоялась. Вообще, страховая медицина для нашей страны, заговорив на больную тему, Зоя уже не могла остановиться, дело просто убийственное. После нескольких лет работы по этим извращенным правилам, после абсурдных наказаний, вроде твоего, Ян, за санацию раны, у врача, который тоже человека иногда хочет кушать, поменялись в голове все ориентиры. Теперь его цель не вылечить больного, а закрыть страховой случай. Главное, государство-то выделяет деньги на здравоохранение. Но пропущенная сквозь многочисленные фильтры страховых компаний, эта питательная жидкость на выходе превращается практически в дистиллированную воду. Колдунов хмыкнул. При слове «питательная жидкость» он встрепенулся, достал из холодильника бутылку вина и показал дамам. Зоя кивнула, и он налил понемногу в кофейные чашки. «Давайте пейте за мое здоровье. Я перед операцией не могу. Вот смотри, Зоя, какой парадокс. Для чего вообще страхование? Почему нельзя перечислять деньги в медицинские учреждения напрямую из бюджета? Да почему нельзя? Можно, если не ставить целью большую их часть украсть. Не шуми. Если отменить страховые компании, как регулировать финансовые потоки? Тогда пришлось бы каждого человека прикрепить к определенному медицинскому учреждению и выделять этому учреждению средства из расчета количества людей, закрепленного за ним. А если человек хочет лечиться у другого врача или заболел вдали от дома? Именно для этого и придуманы страховые компании, чтобы, оказав человеку помощь, больница связалась с компанией, та оплатила расходы по его лечению. Вот главный смысл. А у нас почему-то не так. Если ты застрахован в области, изволь лечиться в области. Если в Питере, то в Питере. Иначе не оплачивают. То есть не выполняют ту функцию, ради которой были созданы. Дорогой Ян, единственная функция, ради которой были созданы страховые компании, это сосать бабки из населения и врачей. Люба, перцы – прелесть. Ты хочешь меня дождаться? У меня работы еще много. Сейчас пойду Орлу одному рану санировать, применяя 3% перекись водорода. Потом кучу историй переписывать. Раньше 5 не освобожусь. Тогда я побегу, у меня еще в городе дела. Люба допила вино и отправилась домой. Никаких дел у нее в городе не было. Дома, включив компьютер, она быстро застучала по клавишам. Наконец-то она поняла, каким будет сценарий. Олигарха Люба безжалостно выкинула из списка персонажей. Дело ведь не в деньгах, а в том, чтобы человек был сильный и добрый. Нет, пожалуй, олигарха она все-таки оставит. Но не как главного героя, а в качестве искушения для Золушки. Но выберет Золушка не его. Обычного доктора, человека, которому не надо доказывать свой героизм с помощью сентиментального спасения детей и прочего экстрима. Он и так каждый день совершает маленький подвиг. Зачем ему кидаться под колеса автомобиля, если он оперирует больного гепатитом? Если лечит больного корью или активным туберкулезом, прекрасно зная, что маски спасают не всегда и велика вероятность заразиться. Он дышит средствами для наркоза, губительно влияющими на мозг и сердечную мышцу, подвергается рентгеновскому излучению, моет руки в препаратах, способных вызвать неизлечимую экзему, терпит ругань и срывы больных, испытывает колоссальное нервное напряжение, понимая, что любой его неверный шаг может стоить больному жизни. И за этот адский труд он получает весьма скромное вознаграждение от общества, потому что все сливки сняли работники страховых компаний. Но только его почему-то никакими калачами не заманишь на работу в эту самую компанию. Любины пальцы просто не успевали за мыслью. Нужно сегодня же закончить и отправить Владимиру Федоровичу. Интересно, что он скажет. Обычно Любе бывало немного неловко, когда она посылала редактору плоды своих трудов, но сейчас она чувствовала себя как школьная отличница, уверенная, что безупречным выполнением домашнего задания порадует строгого учителя. Она выполнит все его инструкции. Золушка поймет, что честность и верность долгу дороже любого золота, а она-то наивная думала, что ее проблемы могут решить только деньги. Стас привез больного в реанимацию и нарвался на проверяющего. Пожилой профессор с кафедры общей хирургии, венцом деятельности которого была обычная холецистэктомия, удаление желчного пузыря. Недавно получил должность заместителя главного врача по какой-то там работе и теперь донимал всех разнообразными проверками». Ругнувшись про себя, Гробовский определил больного на койке, дал сестрам инструкции и морально приготовился к экзекуции. «Почему у вас не работает мешок амбо?» — грозно спросил профессор. «Примечание. Мешок амбо — примитивный прибор для временной и экстренной вентиляции легких. Конец примечания». Ясное дело, пользуясь отсутствием в отделении дежурного врача, он все тут же облазил и нашел множество недочетов. «Ах, амбу!» Стас попытался прикинуться дурачком. «Мы его порвали, когда больного реанимировали. Сразу написали рапорт, но пока нового мешка нам не дали. Впрочем, это не страшно, у нас есть второй. Да, и этот работает, если клапан пальцами затыкать в нужный момент. По инструкции должно быть два мешка. С одним вы идете на вызовы по больнице, а второй постоянно должен находиться в отделении». Гробовский покаянно кивнул, признавая правоту профессора. Глупо указывать ему на то очевидное обстоятельство, что второго мешка Стас не родит. «В реанимации у нас всегда есть свободные аппараты ИВЛ, предназначенные для искусственной вентиляции легких. Так что амбушка мало когда нужна. Если возникает потребность в вентиляции, мы сразу трубим и на аппарат». Проверяющий горестно покачал головой. «Молодой человек, молодой человек! У нас была анестезиолог, так иногда всю операцию мешком дышала. Руками-то надежнее, мягче будет. Особенно если ты такой идиот, что не можешь подобрать правильный режим аппарата», — мрачно подумал Стас. «Оказывается, он не должен был принимать смену без двух рабочих мешков. Без работающего кардиомонитора, который последние 3 месяца обещают починить, без запаса кровезаменителей, судя по тому, как исправно администрация снабжала реанимационное отделение, предыдущий дежурный врач обречен был сидеть на работе вечно». Поругав Стаса за халатность, профессор двинулся прямиком к шкафчику с противочумными костюмами. Этот шкафчик был укомплектован в незапамятные времена, еще, наверное, до войны, и с тех пор туда никто не заглядывал. Шкафчик обходили стороной, словно там таились не средства защиты, а сама чумная бактерия. Стасу даже стало интересно, что же там лежит. Профессор извлек на свет Божий связку респираторов, ворох пожелтевших от старости льняных халатов и горку кирзовых сапог. Последними из шкафчика выпали древние кеды фабрики «Красный треугольник». У Стаса были такие в детстве для уроков физкультуры. «Что это?» «А?» В голове Стаса уже зарождался план, как они с психиатром Ванькой Анциферовым ночью в час затишья наденут противочумные костюмы и пойдут пугать девчонок из приемного отделения. «Я спрашиваю, что это такое?» Профессор взял кеды за шнурки и потряс ими перед носом Гробовского. «Зачем они здесь?» «Наверное, чтобы врач мог быстрее убежать из очага поражения», — Стас улыбнулся. «Молодой человек, вы вообще знакомы с приказом об особо опасных инфекциях? Разве вы не знаете, что доктор, заподозрив холеру, чуму или геморрагическую лихорадку, не имеет права покидать помещение, где находится больной?» «Вот и здорово! На следующем дежурстве, как заступлю, сразу же заподозрю у кого-нибудь чуму. В строгом соответствии с приказом запремся до утра в реанимации. Никого не впускать, никого не выпускать. А если в приемные дернут или еще куда-нибудь? Извините, не можем покинуть очаг поражения. Устроим небольшой пир во время чумы, а когда особо опасная инфекция не подтвердится... «Извините, я не виноват. Проявлял бдительность». «Да просто кто-то их здесь спрятал 100 лет назад», — сказал он миролюбиво. «У нас раньше много было докторов, которые спортом занимались». «Так вот вы как следите за порядком в отделении». Бессмысленно было напоминать профессору, что Стас не заведующий реанимацией, не материально ответственное лицо и даже не эпидемиолог, поэтому не имеет ни малейшего отношения к противочумной укладке. Ясно же, проверяющим движет не стремление понять, чего не хватает отделению для безупречной работы, а желание поглумиться над бедным доктором. Стас в тоске огляделся и заметил, что на пороге стоит по-уличному одетая Зоя Ивановна и машет ему рукой. «Простите», — Гробовский устремился к ней, как верблюд к оазису. «Слушаю вас, Зоя Ивановна». «Здравствуйте, Павел Николаевич», — сказала она профессору. «Все проверяете?» «Ну-ну, Бог в помощь». «Не понимаю вашего сарказма, Зоя Ивановна. У вас в отделении тоже не все благополучно с санэпидемрежимом. Доктора плохо знают приказы. Но что с них требовать, если заведующая не стесняется демонстрировать свое вопиющее невежество в вопросах эпидемиологии перед всем врачебным составом?» Стас ухмыльнулся. Не так давно администрация пригласила видного инфекциониста прочесть лекцию докторам, чтобы те лучше диагностировали инфекционные заболевания. Лектор зануднейшим образом описывал симптомы разных болезней, а потом перешел к методике сбора эпидем-анамнеза, опроса пациента о контактах с инфекционными больными в возможном вирусоносительстве. Целых 20 минут Зоя честно пыталась конспектировать, а потом задремала. Сидела она в первом ряду, и лектор, естественно, обиделся. «Многие врачи, особенно хирурги, пренебрегают сбором анамнеза», — сказал он. Однако такие на первый взгляд формальные вопросы, как то, куда выезжал пациент в последние полгода, могут быть ключевыми в диагностике заболевания. Ведь многие инфекции эндемичны, то есть встречаются в каком-то определенном регионе, например, малярия, многие паразиты. Очень важно привязать инфекцию к местности. Вот вы, Зоя Ивановна. Зоя Ивановна, скажите нам, как привязать инфекцию к местности? А? Зоя встала, проморгалась. Очень просто. Пошел, например, больной дизентерией в поле, сел под кустик. Вот и привязал инфекцию к местности. Стас, возьми ключи от моего кабинета. Зоя демонстративно отвернулась от проверяющего. «Будет время, сходи. Мы тебе там обед оставили». «Обед?» — поразился Гробовский. «Конечно, не я готовила», — поспешила развеять его изумление Зоя. «Люба заходила». «Люба заходила. Она была здесь, а он ее не увидел». Что же сердце не подсказало ему зайти к Зое Ивановне, ведь обычно он навещает ее кабинет просто раз на дню. Почему он не почувствовал, что Люба близко? Да, он целый день провел в операционной, но что с того? Всегда можно, если наркоз идет стабильно, поручить больного анестезистке и отлучиться на 10 минут. Ему бы хватило. А вдруг она тоже хотела видеть его? Вдруг ради него и приходила? Стас тут же отогнал эту смехотворную мысль. Просто она хорошая женщина и хотела сделать приятное подруге, а он случайно попал под раздачу. Выпроводив назойливого проверяющего, Гробовский поднялся в Зоин кабинет. Там его ждали фаршированные перцы в пластиковом контейнере с голубой крышкой, несколько кусков румяного аппетитного пирога и вазочка с печеньем. Стас вздохнул. Что ему перцы, если рядом нет самой Любы? Но принялся за еду. Глотая пирог, он воображал, что находится не в тоскливом больничном кабинете, а в теплой уютной кухне.